Дослушав, Кун лениво сказал: «Жестокие у них условия. 5 минут. Так, значит, придется подружиться с ним». Договорив, он повернулся к Раку. Рак, со словами «Не смейте меня игнорировать», воткнул копье между нами, заставляя нас отпрыгнуть. Мы тут же, приземлившись, дали дёру. 5 минут практически прошло, а мы все бежали от Рака. Пока я думал об этом, Кун повернулся к крокодилу и сказал: «Эй, Крока, ты условия слушал? Как, будешь с нами в команде?» Рак засмеялся, если это можно назвать смехом, и воскликнул: «Никогда не стану товарищем своей добычи». Кун вдруг остановился, разворачиваясь, и с холодом сказал: «Вот как, значит, порешу тебя за минуту». С этими словами он достал из своей сумки нож и продолжил, с холодным голосом и взглядом: «Избавимся от тебя и найдем товарища». Рак добежал до нас и воскликнул: «Что ты сказал?» Я подошел к между ними и сказал: «Стойте, ты ведь на меня охотишься, верно?» Рак ответил: «Верно. Сражение с врагом со столь мощным оружием сделает меня сильнее всех». Я вздохнул и сказал: «Хорошо, давай драться». Услышав меня, Кун крикнул: «Рывин». Рак же воскликнул: «Прекрасно. Оказывается, ты не тупая черепашка». Он двинул копьем вперед, схватившись за него двумя руками, и сказал: «Давай сражаться». Я ответил: «Хорошо», и отозвал кисараги со словами: «Можете начинать охоту, будем биться». Рак и Кун офигели, крокодил так вообще стоял с открытой пастью. Очнувшись от шока, Рак помотал головой и воскликнул: «Куда делось оружие? Ну, вытаскивай». Я ответил: «Нет». Он, услышав меня, снова крикнул: «Вытаскивай». Я снова ответил: «Нет». Услышав мой ответ, Рак махнул копьем и крикнул: «Вытаскивай». Я ответил: «Нет». В этот самый момент заговорил Кун, с некоторым удивлением, убирая ножик: «У тебя кишка не тонка». Рак взбесился и стал топать ногами, крича: «Вытаскивай». Я ответил: «Нет». Кун сказал: «Видимый режим», и посмотрел на часы. Спустя многочисленные отказы, Рак крикнул: «Чтоб тебя». Кун в этот самый момент спросил у него: «Разве ты не ищешь сильную добычу?» Рак, услышав его, перестал кричать и ответил: «Да». Кун продолжил, подходя к Раку, жестикулируя рукой: «Тогда отчего бы не объединиться с нами, чтобы подняться выше по башне и найти добычу еще сильнее?» Рак воскликнул: «Что?» Кун положил руку на пояс и сказал: «Объясняю. Забудь ты уже про Рывина, дальше будут враги сильнее». Рак перебил его словами: «Чушь не неси, синяя черепашка». Замахнулся копьем и сказал: «Плевать я хотел на высоту этой башни. Сам решаю, где мои охотничьи угодья». Он ударил копьем с размаху по Куну, а тот увернулся, отпрыгнув. Вдруг заговорил диктор-ребенок: 10 секунд. Рак крикнул: «Если придется, я заставлю тебя достать оружие». Рак стал кружить своим копьем над головой, а Кун, поднимаясь, сказал: «Блин, времени нет». После своих слов он рванул на Рака. Приблизившись достаточно близко, он запрыгнул к нему на грудь, хватаясь за шею. Рак стал кричать: «Прекрати, тебе не дерево». Вдруг ребенок-диктор снова заговорил: 5. Я побежал к Раку и Куну, и, услышав голос ребенка-диктора, вновь: 4. Рак со словами: «Придурок», кинул в меня копье, от которого я уклонился, повернув голову, и увидел, как Кун снова закрыл Раку глаза, его же плащом. В этот же самый момент я снова услышал голос ребенка: 3. Я не успевал, поэтому прыгнул, отталкиваясь от земли. Ребенок-диктор сказал: 2. Я долетел до Рака и вцепился за его руку. Ребенок-диктор сказал: 1. Время вышло. Успел-таки. Пока я думал об этом, Рак закричал: «Вы, дурные черепашки!» После чего произошла резкая вспышка, и пространство исказилось. Вокруг себя я почувствовал огромное количество аур и услышал шепот голосов. Мы вместе с Куном спрыгнули с Рака, и Кун сказал, осматриваясь: «Судя по всему, прошло всего около 120 избранных». Рак вдруг посмотрел на меня и крикнул: «Сражайся со мной, черная черепашка». Я ответил: «Нет, по крайней мере не здесь». Крокодил продолжил кричать: «Сражайся, кому говорю». В этот самый момент Кун обратился к нему: «Эй, Крока». Услышав его, Рак воскликнул: «Зови меня господин Рак». Кун, игнорируя его слова, шел с закрытыми глазами, жестикулируя и говоря: «Рискни раскрыть здесь его оружие». Потом он открыл глаза и сказал, оглядываясь: «Тогда остальные тут же объявят на него охоту. Не лучше ли будет, если он станет сильнее?» Рак, услышав слова Куна, задумался и сказал: «Ты прав». Потом замотал головой и воскликнул: «Нет, нет, нет, тебе меня не провести. Вдруг его живот предательски заурчал, и рак заткнулся с открытым ртом. Кун усмехнулся, достал из своего портфеля шоколадку и протянул раку со словами: «Держи». Рак обратил на это внимание, и Кун продолжил: «Возьми, и объявим перемирие». Рак хмыкнул, схватил шоколадку и сказал: «Что это?» После чего раскрыл фантик, выбрасывая его в воздух, и закинул шоколадку себе в пасть, воскликнув: «Уху, дай еще». Пока мы переговаривались, а Кун кормил рака, кто-то воскликнул: «Нашел, из-за тебя я потерял свою руку. Чем оплатишь?» Сказавший схватил парня за майку, а тот ему ответил: «Рискни меня тронуть, если сможешь». Тот притянул его к себе ближе и воскликнул: «Ну, повтори». Вдруг прозвучал спокойный, слегка ленивый голос, на который тут же все обратили внимание: «Спокойней, драться во время перерыва строго запрещено». Тот парень, кто все это затеял, возмутился: «Ты еще кто?» В этот момент с верхнего коридора вышел молодой парень в белой накидке и в черной рубашке с черными штанами, сказал с закрытыми глазами, касаясь подбородка: «Администратор этого испытания». После своих слов он открыл глаза и продолжил: «Зовут меня Лераро». Парень, которого все это время держал за воротник другой парень, воскликнул: «Раз администратор, значит с рангом». Первый парень опустил его воротник, и Лераро подтвердил слова парня: «Да, все верно. Я спросил у Куна, кто это такие, ранговые». Кун удивленно на меня посмотрел и спросил: «Ты что, про ранговых не знаешь? Ранговые – это те, кто однажды взобрался на башню, туда, где находится король Захард. Даже среди избранных таких очень мало». После он повернулся к Лераро и продолжил: «Все они – чудовища за гранью разумного». Когда Кун договорил, заговорил Лераро: «Вас здесь больше, чем ожидалось. Надо бы отсеять лишних». Пацан в фиолетовом костюме воскликнул: «Отсеять?» Лераро хмыкнул, протянул руку с раскрытой ладонью, в которой появился маленький энергетический шар. Однако, не стоило его недооценивать, из этого малюсенького шара вырвалось целое цунами, смывая всех, кроме меня. Кун же воскликнул: «Неужели Шинсу?» Еле удерживаясь на ногах, Лераро со словами «Все верно» увеличил поток воды. Абсолютно всех, кроме меня, смыло, оставляя за водяным барьером. Лераро продолжил: «Божественная вода, Шинсу, источник силы башни. Именно благодаря ей мы можем дышать». Лераро положил руки на пояс и продолжил: «Все, кто попал в башню, используют ее для сражений. Все команды, что пересекут стену Шинсу, не сломившись под ее напором, пройдут испытание. Все остальные будут отсеяны». Услышав его, кто-то воскликнул: «Команды? Что, если только один не пройдет?» Лераро ответил ему: «Завалите испытание». Многие сразу же возмутились: «Что за бред?» Лераро, касаясь своего лица пальцами, сказал: «Самое главное, что нужно при покорении башни – удача. Родиться с исключительным умом и силой – удача, ваше достояние. Заполучить сильных товарищей – тоже удача. Вы смогли забраться так далеко благодаря удаче». Услышав, что он наконец-то договорил, я сказал: «Извините, это все очень познавательно, но меня не отбросило». Лераро посмотрел на меня удивленно и сказал: «Сейчас же выйду ко всем». Услышав меня, Лераро кашлянул в кулак и сказал: «Нет, ты уже прошел. Вполне возможно, что это случайность, но и она удача». Многие воскликнули: «Нечестно, что?» Рак же сказал: «Вот она, моя черная черепашка». Я подошел к Лераро и сел рядом с ним, со словами: «Не расскажите мне». Но Лераро меня перебил, со словами: «Может, развлечения ради сделаем ставки? Попробуем угадать, кто первый пройдет через барьер божественной воды. Если угадаешь, ты, отвечу на любой твой вопрос». Услышав долгожданную речь, я спросил якобы удивленно: «Правда?» Он улыбнулся и ответил: «Да, если буду прав я, ты ответишь на мой». Я кивнул и сказал: «Хорошо». Он произнес: «Кого бы мне?» Я тут же указал на девочку-ящерицу и сказал: она будет первой». Лераро хотел было уже сказать свое слово, но мой ответ его удивил, и он воскликнул: «Что? Почему она?» Я ответил ему: «Не знаю почему, но я чувствую, что она будет первой». Лераро вздохнул и сказал, кладя руку себе на лицо: «Признаться, я удивлен, ведь я тоже выбрал ее». В этот самый момент, пока он говорил, девочка с легкостью прошла через барьер. Парень в спортивном костюме воскликнул: «Серьезно? Я же в этот самый момент сказал Лераро, этот парень с мечами будет вторым». Так и случилось. Парень с легкостью прошел через барьер, заставляя раскрыть широко рот парня в костюме. Лераро сказал: «Нас ничья, но ничья против обладателя ранга – великое дело. Поэтому я отвечу на твой вопрос, Рывин. Я спросил, кто такие незаконные?» Лераро удивился, но все же сказал: «Незаконные – это те, кто не подчиняется законам башни. Башня поделена на три уровня. Внешняя башня – жилый район. Внутренняя башня – которые покоряют избранные и где мы сейчас. Конечно, серединная область, что соединяет их. Большинство всю жизнь проживают во внешней башне. Вот среди них хранитель башни Хадан собственноручно и проводит отбор. На основе его дает право входа во внутреннюю башню». Я спросил: «То есть все они родились и выросли внутри башни?» Лераро ответил, снова удивившись: «Разумеется, как иначе? Забавные ты вещи говоришь. Иными словами, все те, кто вошел в башню своими силами, избежав отбор хранителя, и называются незаконными». Дослушав его, я спросил: «Незаконные – плохие люди?» Лераро ответил мне: «Отнюдь. Просто все незаконные, которые попадали в башню, были столь сильны, что…» Вдруг прозвучал выстрел снайперской винтовки, что прервал речь Лераро, заставив нас обратить внимание на него. Тот самый снайпер, что оцепенел от моего взгляда, выкрикнул, держа винтовку: «Нас выгоняют за то, что мы этот дурацкий тест не прошли, но этот слабак прошел, потому что ему повезло. Меня это не устраивает». Лераро, услышав этого наглеца, встал, сжав кулаки, пошел в сторону говорившего. Самоубийца продолжил: «Ведь я намного сильнее него. Плевать, что ты ранговый, и тебя мигом пристрелю». Когда он договорил, он нацелился на Лераро, который запросто прошел через барьер Шинсу. Самоубийца продолжил: «На смерть пришел?» Лераро, игнорируя его, смотрел на него как на дерьмо, и сказал, закрывая глаза: «Моя последняя милость». Вдруг волосы Лераро поднялись, словно на них дул вентилятор, а вокруг него собралась вода Шинсу, и Лераро сказал: «Шинсу нет пределов, она может сделать владельца бессмертным и даровать невероятную силу, если, конечно, ты сумеешь ее выдержать». С этими словами он окружил самоубийцу божественной водой и заставил того кричать, уронив винтовку. Лераро сказал: «Божественная вода такой плотности – это обыденность для всех этажей, что выше 30-го». Снайпер схватился за голову и заорал: «Вот это обыденность!» Лераро ему не ответил, а лишь с презрением сказал: «Не отрицаю твою мощь и усилия. Просто, ты не был избран. Вот и все». С этими словами он постепенно поглотил поток воды, пока она вовсе не исчезла. Снайпер же упал на колени, откашливаясь. Он крикнул: «Ведь все, бросил, все, что только было, мне и возвращаться-то некуда». Лераро повернулся и подошел ко мне, садясь рядом, со словами: «Да уж, бог у нас жесткий». Я мысленно усмехнулся: «Конечно, мой осколок все-таки». Лераро посмотрел на меня и спросил: «Что-то случилось?» Я решил гнуть линию Баама до конца и сказал: «Я достоин покорять башню». Лераро тут же ответил мне: «Если нет, то рано или поздно застрянешь. Надеюсь, что там, куда ты стремишься, найдется то, что ты ищешь». Когда он договорил, я увидел, что Кун и Рак встали и пошли к барьеру. Рак прошел без проблем, а вот сумка Куна застряла, на что Рак засмеялся, со словами: «Что такое, синяя черепашка?» Кун, дергая портфель, сказал: «Замолчи». Договорив, он все-таки смог вытащить сумку и пошел дальше, с Раком, махая мне рукой и говоря: «Рывин». Я встал и также помахал им рукой, со словами: «Кун, Рак». Лераро тоже встал и сказал: «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». Я перестал махать рукой и повернулся к Лераро, после чего сказал ему: «Спасибо вам». Лераро повернулся ко мне и сказал, словно что-то вспомнив: «Еще, я не советую лишний раз сближаться с Куном». Закончив свои слова, он повернулся и пошел в темноту коридора. Я же повернулся к Куну и спросил его: «Кун, ты не знаешь, где я смогу потренироваться?» Кун удивленно на меня посмотрел и сказал: «В башне есть жилые комплексы с разными тренировочными площадками, нам просто нужно до них добраться». «Ладно, пошли уже к следующему тесту». Рак ничего не сказал, и вместе с Куном пошли дальше. Я же кивнул и отправился за ними. Мы дошли до круглого цветастого холла и стали ждать начала испытания. Пока мы ждали, я спросил у Куна: «Почему ты вошел в башню? Здесь ради Рахиль, но в чем причина твоя?» Кун резко сказал мне: «Не твое дело. Вот думаю, почему эта Рахиль бросила тебя и одна начала восхождения. Да и то, что заботилась о тебе столько, довольно странно, что-то не сходится. Я резко оборвал его слова, включив режим каноничного Баама. Ничего, Рахиль, не странное. В этот самый момент ко мне сзади подошел рак, издал звук пу-пу, после чего сказал: «Синяя черепашка разозлила черную». Я ответил ему: «Нет, я не разозлился». Кун же просто опустил голову, задумавшись, и в этот самый момент произошел крик. Парень в фиолетовом спортивном костюме воскликнул: «Что это?» За крик жуткий был. Парень с двумя мечами ответил: «Умер, видимо, кто-то». Услышав его слова, парень в фиолетовом костюме воскликнул: «Что?» В этот момент заговорил рак, донеслось откуда-то изнутри. Дослушав его, я сказал: «Следующий тест». В этот момент какая-то красная хрень убрала ленту, а девушка на входе сказала с доброй улыбкой, указывая на вход рукой: «Следующая команда, проходите». Рак улегся на пол, мгновенно заснув, и во сне сказал: «Синяя черепашка, шоколадок». Кун проигнорировал его слова и сказал: «Долго копаются, прошлые быстрее закончили». Вдруг снова прозвучал крик. Кун взялся за подбородок и сказал сам себе: «Да что же там внутри происходит?» В этот самый момент за нашей спиной появилась некая розовая хрень с глазами, очень мерзкая на вид, и сказала не менее противным голосом: «Ребятки, у вас просто кошмарно задумчивое лицо». Кун повернулся к этому нечто и холодно спросил: «Ты еще кто?» Эта хрень ответила ему: «Не надо на меня так зыркать». Кун отвернулся и с закрытыми глазами спросил: «Что тебе надо?» Хрень ответила: «Да вот подумал, что дам одним лишь вам подсказку о тесте». Я промолчал, а Кун спросил: «Откуда же ты ее знаешь?» Хрень ответила, указывая пальцем вверх: «Все просто, это всего лишь дедукция. Меня ведь в башню избрали за один лишь исключительный ум. Да уж, явно не за красоту», мысленно подумал я, услышав его бахвальство. Кун спросил, услышав его речь: «В ситуации, где нет никаких зацепок?» Хрень сказала: «Да ты просто не замечаешь самой важной детали из всех». Кун спросил: «Что?» Я опять промолчал, и хрень продолжила: «Она достаточно очевидна. Время, на него акцент. Все команды, от которых не доносился крик, прошли этот тест менее, чем за 5 минут». Кун вдруг сказал: «Правда». Я решил спровоцировать Куна и сказал: «Спасибо за этот сов». Кун, как я и думал, резко оборвал меня со словами: «Нечего благодарить надутый полиэтиленовый пакет. Кун, а ты молодец, а ведь эта хрень похожа», мысленно подумал я. Хрень же воскликнула: «Полиэтиленовый пакет?» Кун продолжил свою мысль: «Он всего лишь пытается проверить свою теорию. Если мы за 5 минут сдадим экзамен, теория верна. Ну а если же нет?» Розовая хрень в этот момент сказала: «Чрезмерная недоверчивость порой очень опасна». Взгляд Куна похолодел от этих слов, а хрень решила подлить масла в огонь словами: «Брошенное ты дитя рода Кунов». Кун, услышав это, широко раскрыл глаза, а хрень продолжила: «Впрочем, чему удивляться, учитывая, как жестоко тебя предали». Услышав это, Кун резко выхватил свой нож из портфеля, схватил розовую хрень за шею и повалил на пол, нависнув с ножом над его горлом. Я сказал Куну: «Не надо, он того не стоит». Вдруг рак резко проснулся, роняя меня на пол, и воскликнул: «Драка, тоже хочу». Кун встал с него, успокоившись немного, не поднимая головы, отдышался и тихо сказал: «Пошел прочь». Розовая хрень не встала. Однако, нам было уже все равно, так как настала наша очередь, о чем нам сообщила с улыбкой девушка у входа. «Следующая команда, прошу». Кун подошел к своему портфелю, взял его, убирая внутрь нож, и сказал: «Идем». Он прошел мимо рака, а тот сказал: «Драка закончилась, скукота». Розовая хрень встала и закричала: «Вперед, вперед, буду болеть за вас». Мы пошли дальше, проходя по темному коридору, мы оказались в комнате, где на доске в японском стиле сидел администратор с желтыми волосами. Вдруг за его спиной появилось 10 красных дверей, и администратор заговорил: «Меня зовут Ю Хан Сон, директор теста, который вы будете проходить. Условия для успешного прохождения теста: открыть верную дверь, только и всего. Попытка дается только одна. По прошествии 10 минут тест принудительно заканчивается». Кун, прослушав все, спросил: «Принудительно, это как?» В этот самый момент перед нами появилась желтая дыра. Посмотрев в нее, я увидел кучу трупов других испытуемых. Администратор сказал: «Ну что ж, объявляю начало». Кун перебил его словами: «Стой, дай еще подсказок». Админ ответил: «Их вам и так уже раскрыл». Кун, услышав это, воскликнул: «Чего?» В этот самый момент я сказал: «Кун, Кун, доверься мне, мы же друзья, хотя нет, ты не считаешь меня другом, тогда команда». Администратор перебил меня словами: «Тест начинается, циферблат с часами, начал движения». Я же вновь обратился к Раку и Куну: «Доверьтесь мне». Рак сказал: «Черная черепашка, что ты задумал?» Я ответил ему: «Ничего такого, просто верьте мне». Рак кивнул, и я пошел к ближайшей красной двери. Кун меня резко одернул за плечо и спросил: «Что ты делаешь? Хочешь нас всех убить?» Я ответил ему: «Ты не считаешь нас друзьями, однако, я бы не стал убивать друзей». Я отдернул плечо и пошел к двери. Я мельком заметил, как администратор теста усмехнулся. Кун кричал: «Ты меня вообще слушаешь, эй!» Я проигнорировал его и подошел к двери. Как оказалось, за мной шел Рак, а Кун остался стоять на месте, крича нам что-то. Я вдруг вспомнил, что являюсь слабаком в этом теле, и повернулся к Раку со словами: «Рак, пни эту дверь, мне не хватит сил ее открыть». Рак кивнул и без вопросов пнул дверь. Дверь от его пинка раскрылась, и все двери, включая ту, которую открыл Рак, стали зелеными, и он сказал: «Вот», сразу полегчало. Кун вдруг произнес: «Эй, Рейвен, Крока, почему вы открыли именно эту дверь?» Я ответил шокированному Куну: «Доверяю своим друзьям, дурак. Этот тест завязан на времени, то есть, открыть можно любую дверь, но за 5 минут, как только 5 минут пройдет, тест провален». Услышав меня, Кун охренел от жизни и сказал: «Все, это конец». Рак сказал: «Как и ожидалось, от моей черной черепашки». Вдруг администратор захлопал, говоря: «Поздравляю, вы прошли тест». Все повернулись к нему, а Кун и вовсе воскликнул: «Что?» Администратор продолжил: «Условие успешного прохождения, как и сказал господин Рейвен, открыть дверь в пределах 5 минут от начала теста». Рак засмеялся и сказал: «Видел, синяя черепашка, вот сила дедукции черной черепашки». После чего он вошел в дверь и сказал: «Пошли, следуйте за величайшим Раком». Кун же, потеряв спокойствие, спросил: «Что же вы измеряете этим тестом?» Администратор, вместо того, как ответить на вопрос, задал свой: «Рана, что нанесла тебе принцесса, так глубока». Кун стиснул зубы, услышав слова админа: «Я же спросил, принцесса». Администратор продолжил: «Получив шрам на сердце, ты перестал верить в людей. Пока не уверишься, не можешь и пошевелиться». Кун снова потерял спокойствие и крикнул: «Ну и что с того?» Админ проигнорировал его и сказал: «Не забывай, что мир тебя дожидаться не станет. Тебе нужны товарищи, которые отворят дверь», отбросив сомнения. Опять же, в этот момент я решил спросить у Куна: «Ты идешь, Кун?» Администратор продолжил: «Разве не хочешь защитить этого мальчика, что не знает недоверия?» Кун удивился, я же состроил удивленную мордашку. Но эту идиллию прервал смешок админа и крик Рака: «Черепашки, что вы там застыли?» Услышав это, Кун закрыл глаза, опустил голову, словно принял что-то, и сказал: «Идем, Рейвен». После своих слов он повернулся ко мне, положил руку в карман и, закрыв глаза, пошел ко мне. Когда он прошел мимо админа, тот сказал: «Не пренебрегай здоровьем, то я вижу, что при тебе довольно тяжелый портфель». Кун остановился на мгновение и сказал вслух: «Мерзкий тип», и пошел дальше, проходя через дверь мимо меня. Я же последовал за ними. Сейчас, после того как пройдут команды, админ будет разговаривать с розовой хренью про подсказку. Однако, сейчас мне нужно следовать за своими друзьями, мысленно подумал я, пока шел вслед за ними. Когда мы с Куном шли по коридору, Рак шел впереди и напевал песенку: «Величайший гений Рак и черная черепашка, кулаком своим врагов он сносит в раз. Величайший гений Рак и черная черепашка, по ночам он самую чуточку любит отдыхать». Я в этот момент вдруг спросил: «Кун, о какой принцессе он говорил?» Кун остановился, закрыл глаза, отвернулся и сказал, идя дальше: «Прости, но рассказывать не хочу». Я пошел вслед за ним и сказал: «Ну да, прости, что лезу не в свое дело». Кун вдруг сказал: «Знаешь, Рейвен». Услышав его слова, я спросил: «Да?» Кун сказал: «Будет здорово, если ты все-таки встретишься с Рахиль и исполните свою мечту». Услышав его слова, я ответил: «Да», и пошел вслед за ним. Мы находимся в каком-то фойе, здесь довольно просторно, за стеклом фиолетовая туманность. Интерьер довольно стильный, можно купить себе поесть и попить за валюту, что скопилось у нас в часах. Мы сидели, отдыхали, ожидая следующего теста. Ирак вдруг сказал Куну, что сидел на нем, пока тот лежал на полу с закрытыми глазами, подпирая голову двумя руками. «Синяя черепашка, мне пить хочется». Кун посмотрел на него возмущенно и сказал: «Что? Ну так сходи и купи попить». Я сказал: «Не вставай, я схожу». После своих слов я подошел к автомату с напитками и нажал на кнопку, выбрав банановый напиток. Однако, ничего не произошло, сколько бы я ни нажимал. Вдруг подошел парень с зализанной прической в фиолетовом костюме и сказал: «Режим денег». После чего, он коснулся маленького экранчика на автомате, и тот забросил банку с напитком в раздатчик. Парень взял банку и отдал мне, со словами: «Вот, держи». Я взял банку и сказал ему: «Спасибо большое». Парень посмотрел на меня и сказал: «Все-таки ты прошел, счастливчик». Я якобы непонимающе его спросил, состроив удивленную мордашку: «Счастливчик?» Парень не ответил на мой вопрос, а сказал: «Шип лесу». После чего указал на девочку-ящерицу и мечника с двумя мечами: «Ну а это Анаксхацу. Твое имя, слепой мальчик?» Я ответил ему: «Меня зовут Рейвен, и я не слепой». Лису удивился, услышав мои слова, и воскликнув: «Как это не слепой? Почему тогда глаза не открываешь?» Я ответил ему: «Мои глаза слишком страшные, они даже меня пугают, поэтому я их и не открываю. Я привык ориентироваться по звукам и ауре». Лису воскликнул: «Так все-таки ты невероятен, совсем не как я. Эх, ладно». Я кинул банку-бутылку с напитком раку, и Лису спросил у него: «Назовешься, громадина?» Рак поймал напиток, я заметил, что на нем уже не сидел кун, а сам рак не лежал на полу, а ровно сидел. Все это произошло, пока я говорил с Лису. Пока я думал об этом, рак ответил Лису, называя меня великого лидером и не иначе. Лису подошел к раку и куну, и когда он это сделал, кун представился за них обоих: «Привет, я кун. Ну а это тушка, крока». Рак воскликнул, услышав куна: «Чего? Я же в этот момент присоединился к ним». И Лису, повернув голову ко мне, сказал: «Интересные у тебя товарищи». Я ответил: «Да, очень». Лису сказал: «Давай продержимся до конца, Рейвен». Я промолчал, а Лису продолжил: «Мы ж с тобой оба на вид до жути обычные. Пусть ты очень крут, но из-за твоего вида я чувствую к тебе симпатию». Я спросил, дослушав его: «Ко мне?» Лису ответил мне: «Смотрю на тебя и чувствую, что еще поборюсь». Я хотел было ответить ему, однако прямо у нас за спиной появился Лераро, которого я уже давно ощущал. Он воскликнул, театрально распахнув руки: «Какая замечательная дружба!» Я воскликнул, якобы удивился: «Господин Лераро, кто-то сказал, объявился наконец». Следующий вопрос звучал так: «Каким будет следующий тест?» Лераро подошел ко мне и сказал: «Меня для вас, господа, есть прекрасная новость». Он счастливо улыбнулся, увидев, что его слушают, и снова раскинув руками сказал: «Вам представился шанс поучаствовать в бонусном тесте». Услышав это, Лису спросил: «Пардон, но нам-то что прекрасного, если тестов стало только больше?» Лераро повернулся к нему, слушая, а когда дослушал, опустил руки себе на пояс и воскликнул: «Это вам не простой тест. Во-первых, он добровольный, откажетесь — совершенно ничего не потеряете. Во-вторых, команде, которая победит в нем, автоматом засчитают все остальные тесты». Все тут же стали шептаться типа: «Он это серьезно?» Я спросил: «Так получается?» Лераро ответил на мой незаданный вопрос, перебив меня: «Вам будет предоставлено право взбираться вверх по башне». Кун, услышав это, сказал: «Так это ж обалденно». Баба рядом с куном сказала: «Надо соглашаться». Ну и начался галдеж. «Это точно. Зажжем там», — Лераро сказал, услышав этот галдеж. «Так выходит, что вы все, господа, согласились участвовать. Хорошо, тогда пройдемте за мной». Как только он это сказал, в стене открылась дверца, и он вошел в нее, исчезая. Все тут же последовали за ним. Кун сказал: «Идем». И мы с раком пошли за ним, не отставая от других. Когда мы прошли через дверь, мы оказались в клетке и услышали голос Лераро: «Уважаемые, вы все примете участие в игре под названием «Корона». Если в двух словах, вы будете сражаться за корону. Лимит – 5 минут. За раз участвует не более 5 команд. Всего мы проведем 5 раундов. Член команды, добывший корону, должен надеть ее, а затем до конца игры никогда не сходить с трона. Если он продержится до конца таймера, остальные команды проигрывают. Следом в комнату запустят 4 новые команды, и игра начнется заново. Если обладатель короны встанет с трона, то раунд будет завершен. В таком случае все 5 команд заменит, а игра начнется заново. Победителем станет команда, удержавшая корону в последнем раунде. Услышав его слова, Кун сказал: «Надо же, ранняя победа пользы не принесет». Лераро услышал Куна и сказал: «Верно, однако, если тянуть с выходом, игра может просто-напросто закончиться». Дослушав, Кун сказал: «Действительно». Вдруг Лераро добавил: «Еще кое-что, в игре примет участие одна команда из другого тестового блока». Кун спросил: «Другой тестовый блок?» Лераро ответил: «Нас на то свои причины». Рак вдруг подбежал к клетке и закричал: «Что там? Чувствую оружие, опасное, как никогда прежде». В этот самый момент Лераро сказал: «Ну что ж, приступим к первому раунду. Желающие принять участие, нажмите на кнопку до того, как я успею досчитать до пяти». Услышав его слова, Кун сказал с закрытыми глазами: «Сперва посмотрим, что и как». Лераро начал отсчет: 1, 2, 3, 4, 5. Когда он досчитал, на арену вышла команда Лису с девочкой-ящерицей Энок и мечником Хацу, и левая команда, которую я не помню. Пока я думал об этом, они уже дошли до центра поля, и Лису сказал, кладя свои руки на пояс: «Нашлась еще одна дурная команда», Анак добавила. Вдобавок слабаки. Мелкий паренек в противоположной команде воскликнул: «Что?» Лису сказал: «Вы пожалеете, что вышли». Паренек опять крикнул: «Не смеши меня». Рак же в этот момент бил по кнопке, хотя выйти и орал: «Это ж ящерка с опасным оружием, нам тоже нужно туда». Лераро сказал ему: «К сожалению, вы упустили время на выход». Кун расслабленно сидел на скамейке и сказал: «В общем, посмотрим, как пойдет». Вдруг Лераро сказал: «Что ж, первый раунд короны начинается». Лису изобразил якобы боевую стойку, а Хацу схватился за рукоять своего меча. Однако Анак вдруг сказала: «В этот раз я управлюсь одна, вы не вмешивайтесь», и пошла к противникам. Лису, услышав ее слова, сказал, кривляясь, махая рукой: «Не будем, не станем. Прошу, наслаждайся». Хацу только хмыкнул и убрал руку с меча. В этот момент паренек из противоположной команды, держа в руках мечи, сказал: «Сражайтесь с нами серьезно, вы за кого нас держите?» Анак проигнорировала его и сказала: «Слаб противник или силен, никогда не сдерживаю сил». Этот же парень, идя вперед, сказал, услышав ее слова: «Раздразнить нас так хочешь, но я на это не поведусь». Она к одним движением ладони ему в лицо оттолкнула его на добрых метров пять и взмахнула своим зеленым мечом-хлыстом. Паренек, самый низкий из их команды, с одним мечом в руке крикнул: «Кон!» И меч Анак удлинился, захватывая парня и бросая его об стену. Рак похлопал в ладоши со звуком «Ваху!» Мелкий опять крикнул: «Кон!» Потом повернулся к Анак и гневно прокричал: «Гадина!» Однако он не заметил, как до этого Анак взмахнула своим мечом-хлыстом снова, и как только он повернулся, он получил этим мечом по лицу, также отлетая на добрых метров 5-10 в воздух. Однако Анак этого показалось мало. Прямо в воздухе она хлестанула его по спине, перевернув животом вниз, и резким ударом по спине сверху вниз вбила его в землю. Кун, увидев это, встал, подошел к клетке и воскликнул: «Что у нее за оружие?» В этот момент Анак вернула меч в первоначальное положение в виде зеленого деревянного меча, хрустнула шеей и зевнула, словно не выспалась, со слезками на глазах. На нее тут же в этот момент понесся последний противник с криком: «Бестолочь ты полная, ящерица!» Он ударил ее прямо в висок, но она даже не шелохнулась, прозвучал крайне глухой звук удара. Кун как раз это прокомментировал, ведь он провел точный удар. Тот, кто напал, резко схватился за руку, со криком: «Моя рука!» Рак сказал, смотря на шоу: «Похоже, у ящерки не голова, а камень». Она же в этот момент подпрыгнула и с разворота ударом ноги откинула этого парня прямо к Лису. Тот, видя это, не знал, как уклониться, в итоге упал на колени, и мимо него пролетел тот парень. Лису воскликнул, подняв голову: «Осторожнее, блин!» В этот самый момент встал коротышка с одним мечом, который получил по лицу, когда назвал ее гадиной, с гневным криком: «Проклятие!» Он побежал на Анак, замахиваясь своим мечом. Анак же поймала меч одной рукой и просто подняла этого парня вместе с мечом, откидывая на добрые 5-10 метров. Парень встал, и Анак сказала, еле повернув голову: «Что, еще хочешь сражаться?» Он побежал на нее с криком, однако, когда она замахнулась своим мечом-хлыстом, чтобы ударить наглеца по ногам, тот обманул ее, перепрыгнув по направлению к короне, с криком: «Сейчас!» Он приземлился на ноги и крикнул: «Бегите! Если добудем корону, то у нас еще будет». Она же прыгнула, плавно приземляясь на трон, заставляя их тем самым остановиться. Потом, ее взгляд стал резким, и она раскрутила свой меч-хлыст по кругу, вызывая тем самым сильный порыв ветра, который также смел и меня, и противников, и вообще многих участников дополнительного испытания. «Черт, ненавижу это тело, оно слишком слабое». Пока я думал об этом, я приземлился прямо в рака, который сказал: «Все-таки сильна эта ящерица». Она же взяла в этот момент в руки корону и смотрела, как к ней подходит лису в припрыжку, кричащий, махая руками. «Анак, ну же, дай корону мне». Он шлепнул ладонью по спине Хацу и продолжил: «Если вы с Хацу будете меня защищать, то мы, считай, победили». Хацу вдруг сказал, смотря как она уселась на трон, надев корону: «Эй». Это заставило лису удивленно посмотреть на Анак. «Да дурная, зачем ты напялила ее на себя?» Анак ответила: «Не переживай, я никому не позволю ее забрать». Лису аж чуть не разрыдался от этих слов, а Хацу только хмыкнул. «Я же в этот момент лежал на раке, который мне об этом и напомнил. Ну давай слезай уже, черная черепашка». Я встал, якобы извиняясь. «Изви». Вдруг Лераро сделал объявление: «По причине того, что соперник не может продолжить игру, мы переходим к следующему раунду. Желающие поучаствовать, пожалуйста, нажмите на кнопку, пока я считаю до пяти». Я увидел эту сучку Рахиль и сказал, якобы удивленно: «Рахиль?» – вопросительный знак. Я быстро стал подходить к клетке. Рак сказал: «Что?» Я схватился за клетку и крикнул: «Рахиль! Рахиль!» Кун вдруг сказал: «Рахиль, та, которую ты ищешь». Я ответил ему: «Да, но, видимо, я ошибся. Кун, у меня есть идея, как выманить ящерицу с трона, но сначала скажи, твой портфель может только копировать вещи, или создавать тоже?» Кун удивился моим словам, но ответил: «Создавать, однако, ограничен, так что ты хотел?» Я ответил ему: «Мне нужна черная краска и красная краска». Кун широко раскрыл глаза, услышав, что я сказал, но потом, вспомним испытание с пятым минутами, сказал: «Хорошо, это можно. Вот, держи». Договорив, он из своего портфеля достал две банки краски. Я же поймал их и неловко сказал: «Мне бы еще кисточку для краски». Кун вздохнул и вытащил еще и кисть. Рак же в этот момент спросил: «Что ты задумала, черная черепашка?» Я ответил: «Увидишь». И мысленно призвал кисороги, заставив Куна и Рака раскрыть рты. После чего я ушел в самый конец клетки и принялся за свой план. Я закончил как раз к моменту, когда она, стоя на верхушке трона с активированным мечом, сказала: «Все, конец вам». Я мысленно извинился перед кисороги и якобы не мог удерживать меч, тряс его, со словами: «Пожалуйста, успокойся». А сам же при этом мысленно сконцентрировался на зеленом мече Анак, пытаясь с ним связаться ментально, думая, хоть сработало. Вдруг я якобы заорал от того, что больше не мог сдерживать меч. «А-а-а-а-а». В этот самый момент я услышал голос в голове: «Меч Анак». На троне же меч слегка пошевелился в руках Анак, и она повернула голову в мою сторону, удивляясь, говоря: «Черный, Март». В этот момент тентакли от ее меча вернулись в обратно в форму зеленого меча, а я же разорвал связь с зеленым мечом. Вдруг девка из противоположной команды завизжала, схватила парня в ночнике и потащила обратно в их клетку. Парень возмутился: «Эй, что ты творишь?» Девка ответила: «Не понимаешь, ноги делаю». Парень опять возмутился: «Что, если вернемся в комнату, то нас дисквалифицируют?» Девка ответила, продолжая бежать: «Это переживу. За свою жизнь мне часто приходилось удирать, и я понимаю, когда пора валить». Парень отвернулся и сказал: «Не хочу, бесишь меня». Девка накричала на него, продолжая бежать: «Дурень, забудь о победе. Бонусная игра не стоит того, чтобы отдавать жизнь». С этими словами они забежали в свою клетку. Лераро же в этот момент сделал объявление: «В соответствии с правилами, команда Лаури, Хо и Сирены выбыла». Лису крикнул, услышав речь админа: «Мы смогли, Анак». Он увидел, что она не реагирует, и спросил: «Анак,